И тогда сказал князь Имраиль: «Мудро ты рассудил, государь. Говорю тебе, как родич Динетера. Он старец гордый и своевольный, и темны его думы с тех пор, как погиб его сын. Однако негоже тебе и оставаться нищим у дверей». «Почему же нищим?» — сказал Арагорн. «Пока что я северный следопыт, а мы не привыкли ночевать в каменных домах». И он велел свернуть знамя и снял алмазный венец, отдав его на хранение сыновьям Элронда. Вдвоем поехали в город Имраиль с Эомером, и шумная толпа провожала их по улицам до ворот цитадели. Они вошли в тронный чертог Белой башни, ожидая увидеть наместника. Но кресло его было пусто, а у ступеней трона, под балдахином, покоился Теоден, конунг Кристанийский. 12 светильников горели вокруг, и стояли 12 витязей Ристанийских и Гондорских. Балдахин был бело-зеленый, а конунг укрыт по грудь златотканным покровом. На груди его лежал обнаженный меч, а в ногах — щит. И, подобно солнечным бликам на струях фонтана, играли отсветы факелов на густых сединах. Лицо у старого конунга было прекрасное и юное, но просветленное покоем юности недоступным. Казалось, он всего лишь уснул. Они постояли в молчании, и потом Имраиль спросил: «А где же наместник? И где Митрандир?» Один из стражей ответил ему: «Наместник Гондора в палатах врачевания». И тогда спросил Эомер: «А где моя сестра, царевна Эовен? Ей должно покоиться рядом с конунгом, и подобают ей равные почести. Куда ее отнесли?» И отозвался Имраиль: «Там, близ городских ворот, царевна Эовен была еще жива. Ты разве не знал об этом?» В сердце Эомера вспыхнула надежда, а вместе с нею такая мучительная тревога, что он, ни слова не говоря, повернулся и быстро вышел из башни. Имраиль следовал за ним. Смеркалось, на небе высыпали звезды, у дверей палат врачевания они встретили Гэндальфа, и с ним был некто в сером плаще. Они отдали магу поклон и обратились к нему: «Мы ищем наместника, нам сказали, он здесь. Неужели он ранен? А царевна Эовен, где она, ты не знаешь?» И Гэндальф отвечал им: «Царевна здесь, и она жива, хоть близка к смерти. Фарамир, как вы знаете, ранен отравленным дротиком, и теперь он наместник Гондора, ибо Динетера нет в живых, и прах его испепелен». Они внимали ему скорбно и удивленно, и сказал им Раиль: «Не в радость нам стала победа, она куплена горькой ценой. Коли нынче Гондор с Ристанией лишились своих государей, Эомер будет править мустангринцами, но как же Минас Тирит? Не послать ли за государем Арагорном?» «Он уже пришел», — сказал человек в плаще и выступил вперед. Свет фонаря над дверями озарил его, и они узнали Арагорна, надевшего лориенский плащ поверх кольчуги. Венца на нем не было, но брошь, подарок Галадриэле, осталась у него на груди. «Я пришел сюда по слову Гэндальфа», — сказал он. «Но сейчас я не более и не менее, как вождь арнорских дунаданцев. Припоручаю град Имраилю, покуда не очнется Фармер, и советую ему в главном довериться Гэндальфу. Да будет он нашим общим правителем в эти грозные дни». Все были согласны, и Гэндальф сказал: «Не будем же медлить у дверей, время не ждет. Пойдемте, для раненых нет надежды помимо Арагорна. Ибо сказала гондорская знахарка Иорета: в руках государя целебная сила, и так распознается истинный государь». Арагорн вошел первым. За дверями стояли двое часовых в облачении стражей цитадели, один рослый, другой сущий мальчик. При виде Арагорна Он подскочил и вскрикнул от радости и удивления. «Бродяжник! Вот это да! Я ведь сразу понял, что там, на черных кораблях, ты и плывешь. А кому же еще? И все орут: «Пираты, пираты, разве их перекричишь? Как это у тебя получилось-то?» Арагорн рассмеялся и пожал хоббиту руку. «Рад тебя видеть», — сказал он. «Погоди, потом расскажу». А Имраиль сказал Эомеру: «Подобает ли так говорить с государем? Впрочем, может, статься он будет царствовать под другим именем». Арагорн услышал его и сказал, обернувшись: «Да, имя будет другое, ибо по-древнему я зовусь Элиссар, эльфийский берил. Еще Энвиньятар, обновитель». Он явил взором зеленый самоцвет, блеснувший у него на груди. «Однако, если мне суждено основать царственный дом, что ж, так и быть, я нарекусь бродяжником. Не так уж страшно это и звучит на языке былых времен. Буду я зваться Телкантаром и завещаю это имя наследникам». Они прошли в палаты, и по пути Гэндальф поведал о подвиге Эовин и Мириадока. «Долгие часы», — сказал он, — склонялся я над ними, внимая бессвязным речам, пока их не затянула предсмертная темнота. Правда, я и раньше многое увидел издали. Арагорн сперва подошел к Фарамиру, потом к Эовин и Мэри. Он осмотрел их, поглядел на бескровные лица и тяжело вздохнул. «Не знаю, сумею ли я помочь, и хватит ли у меня сил», — сказал он. «Сделаю все, что смогу. Элронда бы сюда, старейшего из дунаданцев, он великий целитель». Видя, как он устал и удручен, Эомер спросил: «Может, тебе сначала отдохнуть или немного подкрепиться?» Но Арагорн ответил: «Нет. Для этих троих время истекает. Для Фарамира как бы уже не истекло, тут медлить нельзя». И он обратился к Эорите: «Запасены у вас в палатах снадобья и целебные травы?» «Конечно, ваша милость», — сказала она. «Только маловато осталось, разве напасешься? Да и где их сейчас взять? Повсюду безобразие, огонь, пожары. Посыльных раз-два и обчелся, и куда их посылать? Дороги-то перекрыты. Уж право не помню, когда был подвоз из Лассарнаха. Справляемся с тем, что есть, но, может, чего и не достает. Сами посмотрите». «Посмотрю», — сказал Арагорн. «Больше всего не достает у нас времени на разговоры. Целема у вас есть?» «Может быть, и есть. Не знаю, сударь», — отвечала она. «Но название мне незнакомо. Сейчас позову нашего травоведа. Он знает все старинные названия». «По-простому ее в Гондоре, кажется, называют княженицей», — сказал Арагорн. «Ну?» «Ах, вот вы о чем», — сказала Эорета. «Сразу бы назвали как следует. Я бы сразу вам и ответила. Нет, этой травы у нас нет, я совершенно уверена. Ну что вы, тем более нет в ней никакой целебной силы. Травка и травка, только что листья большие. Бывало, мы с сестрами набредали на нее в лесу, и я говорила: это надо же, княженица, вот уж назвали, не пойму отчего. Была бы я княгиней, не такие бы травы росли у меня в саду. Духовитая, правда, если ее растереть. Духовитая, может, не то слово. У нее такой, знаете, живительный запах». «Вот-вот, живительный», — сказал Арагорн. «Если вы, сударыня, взаправду любите правителя своего Фарамира, то без лишних слов и так же быстро, как они у вас вылетают, обыщите весь город и добудьте мне, княженице, хоть один листок». «А если в городе ее нет, — добавил Гэндальф, — придется мне ехать в Лассарнак с Аретой. Сестер ее навещать не будем, а княженицу найдем. Вот сядет она на Светозара, поймет, что значит быстрее». И Арета ушла, и Арагорн велел женщинам вскипятить воды. Потом взял руку Фарамира и потрогал его лоб, обильно увлажненный холодной испариной. Но Фарамир не шелохнулся, он уже почти не дышал. «Отходит», — сказал Арагорн, повернувшись к Гэндальфу. «И не в ране его беда. Погляди, рана подживает. Если бы его поразил дротик Назгула, он бы умер прошлой ночью. Наверное, дротик был харадримский. Кто его выдернул? Его сохранили? Выдернул я, — сказал Имраиль. И рану я перевязывал. А дротик выбросил, хранить его мне и в голову не пришло. Не до того было. Теперь припоминаю, да, обыкновенный харадримский дротик. Но я-то подумал, что его метнули сверху, с чего бы иначе фармер так за ним мог. Рана была неглубокая. В чем же тогда, по-твоему, дело? Смертельная усталость, душа не на месте из-за отца. Тут еще рана, а главное — черная немочь, — сказал Арагорн. Он противился ей с железным упорством, ведь мертвенная тень нависала над ним задолго до битвы у крепи. Ну и одолела все-таки немочь, когда он бился из последних сил, да. Похоже, что я опоздал. Тут явился травовед.